Глава 45. Никто не видел, как они сбежали. Как сказал Шон, глаза всех были прикованы к захватывающему зрелищу. «Возможно, он убежал еще до начала поединка», — предположил Холт. «Он не из тех, кто надеется на удачу. Если бы победил его ставленник, то он бы мог в любой момент вернуться и объявить о своей победе. Так что он приказал одному из своих ассасинов убить Ферриса, а сам скрылся. Теперь у него перед нами преимущество, и мы не знаем, в какую сторону этот мерзавец направился». Аралуинцы вместе с Шоном немедленно пришли в лагерь посторонних, но Теннисона и его приспешников там и следа не было. Большинство его последователей присутствовали на поединке, а те немногие, что оставались в лагере, утверждали, что ничего не видели. Холт разрывался, столько всего нужно было сделать и здесь. Например, проследить за оставшимися последователями Теннисона и обеспечить их охрану, но в этом ему вызвался помочь Шон, предложив задействовать гарнизон замка. Большинство новичков можно было смело отпустить, ведь это были обычные деревенские простаки. Да и поведение самого Теннисона им не понравилось. Даже до них дошло, что все это время их водили за нос. Однако оставалось человек 80 людей Теннисона из ближайшего окружения, разделявших его вину. Их нужно было арестовать и посадить за решетку. Какое-то предчувствие подсказывало Холту, что нужно как можно быстрее выследить небольшой отряд во главе с Теннисоном, а ведь он был нужен в Дункилте как никогда. Смерть Ферриса означала наступление безвластия в королевстве. Кто-то должен был взять руководство на себя, и самой подходящей кандидатурой был он, законный наследник трона. Но, как Холт уже говорил Феррису, он вовсе не горел желанием занимать трон, и в любом случае он бы управлял королевством лишь временно. Наконец Холт принял единственно правильное решение. «Поезжай за этими мошенниками, Уилл, ради меня», — попросил он. «Выясни, куда они направились, и пришли мне весточку. Только не пытайся остановить их самостоятельно. Их слишком много, да и геновесцы очень опасны, особенно теперь, когда ты убил их товарища. Старайся не попадаться им на глаза и жди, когда подтянемся мы». Уилл кивнул и направился к конюшне, где они утром оставили лошадей, но задержался и обернулся. «А что с Хорусом? Его глаза!» Он замолчал, не зная, как продолжить. Холт ободряюще похлопал юношу по плечу. «Шон пообещал, что его осмотрит королевский хирург. Он уверен, что эта отрава повреждает зрение лишь на время. Хорус и сейчас уже лучше видит. Через день-другой его зрение вернется в норму». Уилл вздохнул с облегчением. «Хотя бы одна хорошая новость, и мы ее заслужили», — улыбнулся Холт. Потом, подумав, решил, что они за последние дни заслужили не только это. «Знаешь, у меня не было времени сказать, но ты неплохо справился. Очень даже неплохо. Придумал этот трюк с водой. Нам нужно было раскрыть коварный замысел Теннисона, и спектакль с кружкой очень даже помог нам. Простого поражения в поединке могло оказаться недостаточно, чтобы разубедить всех его последователей». Уилл пожал плечами. Похвала немного смущала, но в то же время и многое для него значило. Во всем мире существовал только один человек, похвалы которого юноша добивался, и это был его седобородый учитель. «Хочу только спросить тебя об одном», — продолжил Холт. «Как ты узнал, что геновезец собирается уклониться от твоей стрелы?» Холт внимательно следил за стрелой Уилла, и от его внимания не укрылось, как геновезец едва ли не шагнул навстречу ей. В меткости своего ученика он не сомневался. Стрела летела именно туда, куда и хотел молодой рейнджер. «Ну, не знаю», — почесал голову Уилл. «Просто как-то догадался». «Это соответствовало всему, что они делали до сих пор. Он же был правша, Я подумал, что, скорее всего, он будет шагать вправо от себя. Вот и прицелился, чтобы компенсировать уклонение. Называй это инстинктом. Или простой удачей. Предпочитаю считать это инстинктом, — улыбнулся Холт. Иногда мне кажется, что мы должны больше доверять им. А теперь поезжай и найди Теннисона. Уилл, усмехнувшись, повернулся и пошел прочь, ловко пробираясь через толпу, которая все еще заполняла рыночную площадь. Минут через 10 он уже проскакал через городские ворота, высматривая, кто бы мог сообщить ему о том, куда скрылся Теннисон со своими приспешниками. Дорога рядом с городом была сплошь затоптана копытами и башмаками, так что вряд ли можно было найти беглецов по следам. Но деревенские жители всегда внимательно следят за незнакомцами, так что можно было бы расспросить их. Доехав до развилки, Уилл остановился. Куда теперь? На север или на юг? — Ну что, выбирай, — сказал он тягаю и отпустил поводья. Маленький конек дерзко тряхнул гривой и повернул направо, на север. Ну что ж, способ выбирать. Не хуже других. Уилл коснулся пятками круглых боков и пустил тягая легким галопом на север. 3 дня спустя Холт с Шоном созвали в Дункилд представителей главных аристократических семей королевства, тех, кто должен был подтвердить законность правления нового короля, кем бы он ни был. Люди собрались в тронном зале, неуверенно посматривая друг на друга. Все уже знали, кто такой Холт, и что именно он все это время был полноправным наследником трона. Интересно, как он поступит с людьми, которые все эти годы подчинялись Феррису, захватившему власть хитростью и коварством. По своему опыту, они слишком хорошо знали, что обманутый всегда пытается во что бы то ни стало отомстить всем своим обидчикам и даже тем, кто неосознанно поддерживал их. Некоторые присутствующие как раз приглушенными голосами обсуждали эту тему, ожидая Холта, пока до них не дошло, что он уже находится среди них. К такому они не привыкли. Короли должны вступать в тронный зал величественно, а не украдкой, так чтобы никто не заметил их появления. Собравшиеся неуверенно заерзали, когда незнакомец в серо-зеленом плаще заговорил, излагая свои условия. Рядом с Холтом стоял Шон. Холт жестом предложил аристократам сесть на поставленные полукругом у трона скамейки. И они в очередной раз удивились, когда Холт сел рядом с ними. Предполагалось, что он займет трон на возвышении. «Господа, буду краток», — начал Холт. «Вы знаете, кто я. Вы знаете, как меня обманул мой брат. И вы знаете, что право на трон Кланмеля по праву принадлежит мне». Он сделал паузу и оглядел людей, сидевших полукругом перед ним. Они закивали, стараясь не встречаться с ним взглядом. Холт понимал их озабоченность и решил не ходить вокруг да около, а сказать все начистоту. «Но вы, наверное, не знаете, что я не собираюсь претендовать на трон». Эти слова привлекли внимание собравшихся. Они снова закивали, но их глаза выдавали недоверие. Все считали, что никто в своем уме не станет отказываться от трона. Холт позволил себе мрачно усмехнуться. «Я знаю, о чем вы думаете. Ну что ж, позвольте сказать, что я действительно не желаю становиться королем ни здесь, ни где-либо еще. Уж слишком долго я отсутствовал, чтобы называть эту страну своим домом. Мой дом — Арелуин. И у меня есть король, которого я уважаю. Мне кажется, что и вы должны поступать так же. Шон, кто следующий в очереди наследования?» Холт задал этот вопрос молодому человеку без всякого предупреждения. Шон, немного смущенный, поднялся на ноги. — Ну, вообще-то я, — пробормотал он. Холт кивнул. Он знал это. — Значит, ты Самый подходящий кандидат на эту роль. И старый рейнджер огляделся по сторонам. Кто-то не согласен. На самом деле, когда Холт заявил о своем нежелании занимать трон, у многих присутствующих в голове промелькнула мысль о том, что трон достанется кому-то из них. Но уж слишком стремительно развивались события, а глаза Холта горели подозрительным огнем, так что собравшиеся сочли плохой идеей говорить об этом вслух и даже питать такие надежды. Все наперебой стали уверять его в своем согласии. — Хорошо. — Я так и думал, — кивнул Холт. — Минутку? Я точно не согласен! — воскликнул Шон. Старый рейнджер повернулся к племяннику. — Ты имеешь полное и неоспариваемое никем право занять трон. Ты действительно этого не хочешь? Шон замялся. Как умный молодой человек, он прекрасно понимал, что отказаться от трона можно по многим причинам, ведь в его стране власть сопряжена со многими опасностями, и его постоянно будут окружать завистливые аристократы, которые воспользуются любой возможностью, чтобы свергнуть его или заставить плясать под свою дудку. Тем больше причин отказаться от короны. Но не успел Шон ответить, как Холт поставил свой вопрос иначе. — Позволь мне спросить по-другому. Есть ли здесь кто-нибудь, кого ты предпочел бы видеть на троне вместо себя? И он обвел рукой полукруг аристократов, следивших за диалогом Холта и Шона со все более возраставшим вниманием. И этот вопрос развеял все сомнения Шона. Он должен принять корону по тем же причинам, по каким хотел отказаться от нее. Все собравшиеся как один преследовали только свои интересы. Если королем станет кто-то из них, то остальные совсем скоро усомнятся в этом выборе, и королевство погрузится в пучину междоусобиц. Шон — единственный законный наследник, и он обладает достаточной силой воли, чтобы требовать от своих подданных подчинения. В глубине души Шон прекрасно это понимал. Нехотя он шагнул к Холту. — Ну, хорошо. Я согласен. Пусть он и не совсем хочет этого, но как истинный патриот Шон прекрасно понимал, что нужен своей стране. Холт подождал пару секунд и повернулся к присутствующим. — Кто-то возражает? — спросил он. То, что его рука скользнула к рукояти висевшего на поясе ножа Сакса, по всей видимости, было чистым совпадением. Но все аристократы поспешили уверить старого рейнджера, что никто не возражает, и что это прекрасный выбор, после чего принялись наперебой поздравлять нового короля. «Ну что ж, Шон, — обратился Холт к своему племяннику, — у меня только одно условие перед тем, как я формально откажусь от любых претензий на корону. Нам удалось избавиться от культа посторонних здесь, в Кланмеле, но в других пяти королевствах он по-прежнему силен. Я хочу, чтобы всех мошенников задержали, организацию распустили, а предводителей осудили и бросили за решетку. Сейчас, когда мы дискредитировали Теннисона, это будет не так уж трудно. Стоит немного надавить, и все их здание посыпется, как карточный домик. И я уверен, что никто в других королевствах не будет возражать». Однако Шон покачал головой. «Для этого потребуется сильное войско. У меня же недостаточно вооруженных людей, и я не могу оставить без защиты сам Кланмель. Сейчас я не готов к этому». Холт одобрительно кивнул. Ответ молодого человека доказывал, что он не ошибся в выборе кандидатуры нового короля. «Именно поэтому я собираюсь написать королю Арлуина Дункану и попросить его выслать отряд из, скажем, 150 рыцарей, мечников и лучников, которые будут сражаться под твоим знаменем, если ты, конечно, не возражаешь. Шон задумался над предложением. — А когда мы избавимся от посторонних? — Они вернутся в Орлуин? — спросил он осторожно. Никакой правитель ни за что не согласился бы призвать чужеземное войско на свою территорию без серьезных гарантий. — Даю тебе слово, — твердо сказал Холт. — Тогда договорились, — улыбнулся Шон, и они пожали друг другу руки. Аристократы тоже что-то забормотали, спеша выразить свое согласие. — Мне потребуются вооруженные отряды из ваших поместий, — обратился к ним Шон. И снова собравшиеся дружно закивали. — Обсудим детали договора позже, — предложил Холт. — Сейчас же меня ждет Хорос. Если я не ошибаюсь, то он весьма проголодался. — Господа, все церемонии вроде коронации я оставляю на ваше усмотрение. — Конечно же, с вашего разрешения, ваше величество, — улыбнулся Холт Шону очень искренне, что случалось с ним крайне редко. Некоторое время Шон был погружен в свои мысли, и до него не сразу дошло, что к нему обращаются. — Что? — Ах, да, конечно, Холт, дядя. Продолжайте, пожалуйста. Холт шагнул ближе так, чтобы его слышал один лишь Шон. — Вам лучше поработать над своими королевскими манерами. Хорос ждал Холта в приемной. Отрава уже вышла из его организма, и зрение вернулось почти полностью. По совету королевского лекаря Хорос несколько раз в день полоскал глаза соленой водой, и сейчас они были заметно красными. Но он хотя бы передвигался без посторонней помощи. Увидев выходящего из тронного зала Холта, Хорос тут же встал со скамейки. Старый рейнджер быстро оглядел его, удостоверившись в том, что его друг идет на поправку. — Ну, как все прошло? — задорно спросил Хорос. — Как низко вам нужно кланяться, добрый король Холт. — Только посмей поклониться, я дам тебе такую затрещину! — воскликнул Холт, подавляя усмешку. — Король теперь Шон. — Неплохой выбор, — кивнул Хорос. — Кстати, недавно прискакал всадник с донесением от Уилла. Холт тут же посерьезнел. Это была первая весточка от Уилла с тех пор, как молодой рейнджер погнался за Теннисоном, а ведь прошло уже несколько дней. — Он сказал: «Финглбей», — продолжил Хорос. Старый рейнджер задумчиво поджал губы. — Это на севере, — сообщил он. Рыбацкий городок с небольшой гаванью. Ну что ж, пора собирать вещи и выдвигаться в путь. Хорос недовольно поморщился. — А как же обед? Холт приподнял брови, и Хорос, слишком хорошо знакомый с этим выражением лица своего учителя, понял, что его надеждам на плотную трапезу суждено растаять, как дым. — Обед? — переспросил старый рейнджер, и молодой воин скорбно покачал головой. — Я так и знал, что нужно было рассказать после еды.